Венгеровой. Тьмою здесь все занавешено, и тишина, как на дне, ваше величество, женщина, да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество, с крыши сочится вода, женщина, ваше величество, как вы решились сюда? О, ваш приход, как пожарище, дымно и трудно дышать, но заходите, пожалуйста, что ж на пороге стоять? Кто вы такая? Откуда вы? Ах, я смешной человек. Просто вы дверь перепутали, улицу, город и век.